Глава 37. Андрей. Возвращались из аэропорта Емельянова. В Красноярске экипаж отдыхал сутки, да все в гостинице. За бортом Крещенские -35, не погуляешь. Андрей все же вышел взглянуть на скованный льдами Енисей. Замерз как цуцик, и до обратного рейса на улицу ни ногой. В Петербурге вторая неделя оттепели. Под ногами слякоть и мокрый снег. Летели домой греться, благословляя питерскую хмарь. На снижении в Пулково дул попутный сильный ветер, увеличивая скорость самолета. Ветер – субстанция непостоянная. Он имеет свойство меняться, особенно на разной высоте. Велик шанс, что около земли ветер окажется встречным или боковым. Продолжая снижение, Морозов выпустил спойлеры. «Выпускаем шасси», – сказал он второму пилоту. «Колеса хорошо гасят скорость. При обычных погодных условиях их выпускают чуть позже». Вышли на предпосадочную прямую. Ветер теперь задувал в бок, создавая сильный угол сноса. Командир отключил автопилот и продолжил посадку вручную. Обзору мешал ударяющийся о стекло кабины мокрый снег. Какой тут визуальный заход, когда видимость ни к черту. Но в автоматическом режиме при вариативности ветра нормально не сесть. Как и предполагал Морозов, ближе к земле ветер стал стихать. Самолет сразу же отреагировал на изменения ветра. Пилотам пришлось быстро выравниваться, чтобы не посадить борт мимо полосы. Стремительно исчез под ногами торец ВПП, еще несколько секунд, и шасси коснутся бетона. В последний миг Андрей убрал угол упреждения. Раньше нельзя, иначе ветрище снесет самолет в сторону. Андрей ощутил на себе, что такое ветер в 30 узлов, когда вышел на трап. Его буквально сбивало с ног. Не схватись он за перила, так бы и скатился кубарем под крыло. «Как же спускались с трапа сегодняшние пассажиры», — подумал КВС. Автобус их уже увез в серое с башнями, напоминающими стаканы, здание аэровокзала. «Ну привет, Пулково, город-герой Ленинград». Андрей сел в салон поджидавшего экипаж микроавтобуса. Покинули служебный выход со сканером и всевидящим оком вахтера. Дальше по прямой мимо центрального выхода из аэропорта за машиной на парковку. За вторым пилотом приехала жена. У них одна машина на двоих. Попрощавшись с коллегой, Андрей только повернул в сторону парковки, как из-за колонны выскочила Даша с чемоданом. Она была одета по форме. «Привет!» — радостно завопила девушка. «Привет», — сдержанно произнес Морозов, собираясь уходить. «Андрей, подожди!» — она преградила ему путь. «Даша!» — Андрей с раздражением посмотрел на проводницу. Когда же она от него отстанет? Он знал все, что скажет Ляджина. Эти ее якобы случайные встречи повторяются снова и снова. Сколько раз Дашка являлась к нему домой поговорить, за забытой вещью, потому что потеряла от квартиры ключи, на дворе ночь, и ей негде спать. Сейчас она, конечно, возвращалась из рейса и внезапно увидела его. «На парковку?» — невинно поинтересовалась девушка. «Да, я тороплюсь». Морозов резко двинулся вперед, давая понять, что разговор окончен. «Я с тобой». Она посеменила следом, скользя на каблуках по снежной жиже. Морозов ничего не ответил. «Ай!» Изображая падение, Ляджина ухватилась за руку Андрея. «Ну и погодка!» Пройдя под ручку с нежданной попутчицей 5 метров, Андрей высвободил руку. «Андрюш!» — жалобно простонала Дарья около его Вольво. «У меня машина сломалась. Подвезешь?» «Такси вызови. Я тороплюсь». Сев за руль, Морозов заблокировал двери, чтобы Даша не влезла в салон, как в прошлый раз. Девушка не уходила. Мокрый снег налипал на ее черные волосы, превращая их в сосульки в виде смеси соли и перца. Порывистый ветер раздувал полы тонкого форменного пальто. Она была такой горемычной со своим огромным чемоданом посреди парковки, что Андрей опустил стекло и сказал: «Ладно, подвезу». Пока они ехали по Пулковскому шоссе, Ляджина успела довести его до белого коленя. положила руку на его бедро, поднимая ее выше, и едва не спровоцировала ДТП. Морозов резко дал по тормозам, избегая столкновения с автобусом. Он побледнел от ярости, но не произнес ни звука. Девушка потерла пострадавшую от удара кисть, всем своим видом демонстрируя страдания. «Андрей, почему ты не отвечаешь на мои звонки и сообщения?» «Не хочу», — не стал вдаваться в объяснение он. «Неужели я недостойна, чтобы со мной поговорить?» Даша прибегла к одной из своих любимых манипуляций. Морозов промолчал. Ему хотелось ответить, что уже достало со своими подкатами, но не хотел грубить. «Андрей, мне нужен ответ», — не унималась проводница. «Я тебе уже все сказал. Между нами ничего нет». Морозов едва сдерживался, чтобы ее не придушить. «Но почему? Я ведь тебя люблю!» Она придала своему голосу как можно больше чувств. «Даш, давай без концертов», — брезгливо поморщился Андрей. Он изучил все ее приемы. Чтобы так унижаться ради призрачной перспективы стать его девушкой, надо не иметь ни капли достоинства. Морозов ошибался. Амбиции Дарьи были куда грандиозней. Она метила в его жены.